Глава 4. Выдрин пух. «Тут уже рядом», — сообщил Курок. «До того места». Он сверился с картой. «Направо». Повернули направо. Улица была заполнена пухом. Примерно таким же, какой от тополиного цвета получается. Только красивее. К каждой пушинке приделана маленькая сияющая капля. Ветра не было, и пух висел в неподвижном воздухе, покачиваясь и вращаясь. Медленно, как часовая стрелка. Как-то все это выглядело ненастояще. Вот как снег в стеклянном пузыре. «Выдрин пух», — сказал Курок. «Не сезон ведь еще вообще-то». «Жарко, вот и вырос». Я задрал голову. Самой выдры не видно. Ее всегда не видно. Притаилась на чердаке или в квартире пустой. И расцвела. «Надо осторожно ходить», — Курок кивнул на пух. «Он на движение летит. Жирный уже, может и слипнуться. Смотри». Курок подобрал камень. Осторожно, без резкого замаха, швырнул в скопление. Булыжник сбил несколько пушинок, другие вдруг пришли в движение, как будто схлопнулись. И вот уже вместо камня по асфальту катился небольшой пушистый шар. «Потом 3 часа выбирались бы», усмехнулся Курок. «А эти капли еще и едучие, всю рожу бы разъели. Знаешь Валеру, она из этой пакости носки вязать умеет. Вот, к ней Япит приходит и говорит: Лера, всем известны твои носки, а трусы тебе не трудно связать? Валера отвечает: нет, не трудно, только он же едучий, сами знаете, можно пострадать. Одно дело пятки, другое дело... А Япит и отвечает: да мне это не страшно, у меня 5 лет назад уже все отвалилось. Давай, потихоньку. Мы двинулись через выдрин пух. Неприятная штука, аккуратнее надо с ней. И капельки эти жгучие, и сам опасный. Легко в такой ком закататься, что и не вылезти. Хотя и польза есть. Из капель горючку добывают. Причем хорошую очень, медленную. Долго горит и горячо очень. Если требуется, к примеру, сейф прожечь. Если бы в сейфах что-то ценное лежало, то и прожигали бы. А то там в сейфах дребедень одна обычно. Алмазы, золото. Нет, конечно, от золота тоже польза есть. Если вот желудок прихватило, то надо делать вот что. Столовую ложку золотого порошка, ложку спирта, ложку меда. Все смешиваешь и глотаешь. Помогает здорово. Или зубы золотые делать. Короче, от золота польза есть. А алмазы только на блесны годятся. Подземных рыб удить. Петр пытался как-то алмазную броню построить. Красиво получилось. Непрактично только. Тяжело, да и блестит здорово. Я шагал первым. Пух касался одежды, покачивался над головой, складывался в узоры. Говорили, что при определенных условиях пух образует огромные сети-ловушки. И стоит какому-нибудь неудачнику в эту сеть забрести, как срабатывает спусковой механизм. Что-то щелкает, и весь пух устремляется к тебе. Химические ожоги, удушения, переломы. Почему выдра, непонятно. Улица выдрина пуха осталась позади. Удивительное разнообразие все-таки погони. Подозрительное разнообразие. Точно сидит где-то в подвале психопат и придумывает все это омерзительное великолепие. Мы остановились посреди дороги и стали стряхивать пух. Осторожно. Зебру знаешь? Ну, рожа у него полосатая еще. Он в рогатку попал и его в колючку зашвырнуло. Так вот, он наделал из выдрятника самогона и нажрался. А если из выдрятника пьешь, надо углем сразу закусывать. А у него уголь кончился. Ему все кишки и прожгло. Доктор ему резиновые вставил, из клизмы. Теперь можно спокойно нажираться. Зебру я знал. Рожа у него действительно полосатая. Слышь, Дев, а что это Серафима вчера с синей мордой, а? Ты настучал? Она с лестницы упала, ответил я. Слишком залюбовалась своей красотой, вот и обвалилась. Лицом ушиблась. Ага. Знаю я, как лицом ушибаются. Она Япиту небось наболтала. Поговаривают, что она Япитова внучка, между прочим. И что? Как что? Не въезжаешь? Ты настучал по морде внучке начальника, а на следующий день тебя в зоопарк отправляют. Туда дойти нельзя, это 100%. Так что на полпути ты развернешься и воротишься с позором. Курок руки потер даже. Видимо, представил, как я вернусь с позором. Вот почему нельзя напрямик идти? Он достал карту. Гораздо ближе ведь получится. Вот так. Нет, придумали какие-то зигзаги. Зачем на север, а? Вдоль кольца всегда удобнее пробираться. И заблудиться сложнее. В Москве вообще заблудиться нельзя. Это не старые блевотины. Тут либо кольца, либо проспекты. А, что тебе говорить? Курок собрался произнести еще что-то, но не получилось. Чихнул от пыли. Резко вдохнул, несколько пушинок ворвались в легкие. Курок замер. Лицо покраснело, затем сделалось сиреневым. Он закашлялся, сильно и неприятно. Я попробовал похлопать по спине, но курок отодвинулся. Не любит, когда до него дотрагиваются. Частый недуг среди наших. Это от того, что под землей живем. Подземность на психику сильно действует. Да и не на психику. Вон, шахтеров вспомни. «Готов», — сказал уныло курок. «Теперь она внутри вырастет». «Кто вырастет?» — не понял я. «Выдра? Знаешь, почему выдрой-то называется?» «Я не знал». «Ясно», — покачал головой курок. «Счастливчик. Сейчас я тебе объясню. Вот такая штука в горло попадает, потом в желудок лезет, сидит, откармливается. Потом распространяется, больше становится, а потом все и выдирает». «Что все?» – спросил я. «Кишки!» – курок достал красную коробочку. «Всякий знает, что выдрен пух нельзя вдыхать». Курок вытряхнул на ладонь капсулу, глотать не стал, обратно спрятал. «Придется теперь на вышку топать», – сказал он. «Только там мне помогут, только там. На вышке есть умельцы-живорезы. Пузо разнимут, личинки, то есть пушинки, вытащат, и черевеса тебе промоют марганцовкой». Курок огляделся. «Вышка там. Надо срочно пожрать. Знаешь, раньше была поговорка «заморить червяка». Мне требуется срочно заморить червяков, пока они меня самого не заморили». «Может, тогда...» «Это шутка!» Курок расхохотался. «Шутка! Этого пуха надо здорово наглотаться, чтобы выдра внутри поселилась. Килограмм слопать, не меньше. Давай пожрем, а? А то внутри как-то ёкает». «Он прав, пора пожевать». «Ладно», — согласился я, — «давай перекусим». Курок тут же достал кружку, кинул в нее пищевой кубик, залил водой. «Обед. Здесь у них все так. Завтрак, обед, ужин. Порядок, цивилизация. Там у себя я ел, когда получится. Кролика прибьешь и сыт на 2 дня. Карася прожуешь и жизнь хороша. Здесь все по-другому, регулярно. Каждый день обязательный витаминный бульон, чтобы энергия повышалась и чтобы с желудком проблем не возникало. Каждое утро белковая скрутка для тонуса мышц. Иногда я, конечно, жарю крысу или кабана, чтобы не забывать настоящую еду. Кубик, конечно, полезная штука, удобная опять же, но все равно не мясо и даже не макароны». В кружке забурлило, пошел пар, курок понюхал воздух, облизнулся, сунул кружку мне. «Ешь давай», – кивнул курок. «По правилам на обед отпускается 20 минут, это если без компота». Он постучал по часам грязным ногтем. «Часы тоже штука полезная, хотя я и по солнцу неплохо определяюсь, но с часами удобнее. Единственный минус – тикают, а у погони чрезвычайно тонкий слух». «Сегодня рыбный суп», – сказал курок, – «то есть из сушеных головастиков. Очень-очень питательный». В питательности супа я не сомневался. Смущали головастики. Конечно, курок врал, не головастики, рыба. Правда, рыба у нас приключается разная. Однажды мы со шнырем отправились на рыбалку. Почти 3 часа ползли по тесным трубам, вниз, на 200 метров. Выбрались к реке. В широченной трубе катился мощный поток. Мы повисли над ним в железной люльке, погасили большой свет и зажгли карбидные лампочки, приложенные к шлемам. Шнырь достал короткие удочки, и мы опустили в воду крючки с бриллиантами. Клев начался почти сразу, и за полчаса сумеречной ловли мы натягали почти по пуду на каждого. Рыба, правда, попадалась необычная. Безглазые прозрачные сомы с неожиданно красными плавниками, с короткими щупальцами вокруг рта, с острым, как бритва, хвостом. Но на вкус они оказались, кстати, вполне ничего. Главное, провиднее вспоминать. Головастики. Головастики почти как лягушки. Есть можно. Курок навертел супа и себе. Мы чокнулись по древнему человеческому обычаю, накрошили в кружке кукурузных сухарей и принялись есть. Привлеченный запахом еды очнулся папа. Я сунул ему сушеную рыбью голову. Я ел спокойно, медленно, чтобы усваивалось. Курок болтал и плевался косточками. Чужак добрался до библиотеки. На карте она обведена кружком. В библиотеке живет один хмырь, его ткач зовут. Вполне может... Вполне может быть, что этот самый ткач что-то знает. Про чужих, про спутники. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду иметь дело со спутниками. Они еще тогда рассорились. Я маленький был, хомячков разводил. А может, вообще еще не был, не помню. Тогда плохо жилось. Жрецы расплодились. Прямо так и лезли, так и лезли. Из вентиляции высовывались. Все только и делали, что отбивались. Мы, кстати, тогда еще не на Варшавской жили, а в трубе какой-то, не знаю. Все со жрецами воевали, а этот ткач не хотел. Говорил, что это бесполезное занятие. Надо по-другому. И книжки все читал. Еще те, старинные. Ну, его и выгнали. Курок захрустел сухарями. Ткач ушел, а потом вернулся и показал дорогу на Варшавскую. Мы туда и переселились. С тех пор его все уважать очень стали, но он все равно не вернулся. Стал жить сам по себе. Тут, в библиотеке. Курок показал кружкой. Этот ткач еще вонючее япито. Я его один раз видел. Он книжки читает, бродит туда-сюда, календари ищет, вынюхивает, разгадать хочет. Что разгадать? Курок повертел пальцем вокруг. Все. Про все, то есть. Поэтому япит его и не любит. Не любит? Угу, кивнул Курок. Япит про то, как сейчас думает. Как помидоры зреют, как кабанятина коптится. А ткач про то, как потом. Прозирает грядущее. Курок расхохотался. Сначала прозирает грядущее, а потом его же просирает. Так вот, ткач как-то в очередной раз прозрел грядущее и явился к Япиту с советами, как очистить пространство. А Япиту советы не нужны, вот они и поссорились. И даже подрались. Ткач нашего за бороденку оттаскал, да. А как же поход на запад, перебил я. Япит же собирался разведывать. А, Курок махнул рукой. Я про этот поход всю жизнь слышу. Собираются, собираются, да никак не соберутся. С кем в поход-то идти? Курок поморщился. Запад, это тебе не тут, это круть. Чуть зазевался и все, суши ногти. Да сам увидишь.